Глава 7. Голодный человек. Среди этой массы людей в центре этого же самого города был еще один человек, который чувствовал себя таким же одиноким, бессильным и беспомощным. Это был человек голодный. Он был голоден уже вторые сутки. Вчера его выпустили из тюрьмы. Вчера он не успел поесть, потому что его слишком рано, за 2 часа до тюремного обеда, вытребовали к следственному приставу, отпустившему его на поруки. Вчера ему от радости и есть не хотелось, он не подумал, он и совсем даже позабыл о пище, потому что всем существом своим отдался одному великому, всепоглощающему, всезабывающему и всепрощающему чувству человеческой свободы. Вчера он радовался и горячо любил всех, и даже самой тюрьме простил все вытерпенные в ней свои невзгоды, все то зло и кручину, которые она ежедневно приносила ему в течение более чем целого месяца. Он благословлял свою волю, пока не почувствовал усталости и голода. Усталость и голод заставили его тотчас же ощутить свое полное одиночество, бессилие, бесприютность. Мы оставили его перед окнами блестящего бакалейного магазина, когда голод сжимал его скулы и судорожно поводил мускулы щек. Но тут он вспомнил, что не вся еще надежда пропала. Он вспомнил про того самого товарища своего по рисовальной школе, у которого 2 месяца назад взял на подержание альбом фотографий, в тот же день заложенной морденки вместе с жилеткой гречки и столь неожиданно послужившей одной из улик в небывалом покушении на отцовскую жизнь. Вересов надеялся по-старому найти у этого товарища временный приют и скудный кусок хлеба. Но квартирная хозяйка встретила его недовольную рожею и объявила, что она таких шаромыжников, которые за квартиру не платят, держать у себя не намерена, и потому давно уже согнала этого товарища. А куда переехал он, про то неизвестно. Справьтесь, мол, у дворника. Но дворник, словно на беду, оказался пьяный, на все расспросы Вересова только глазами похлопывал, отбояриваясь тем, что мы-де не знаем, да мы-де не помним, да какой такой это жилец был, да тут-де, мало ли, жильцов-то с тех пор перебывало, дом не маленький, про всех не упомнишь, а домовые книги управляющего в конторе заперты, а сам управляющий на Сергиевской живет и сюда только временем на 2-3 часа в день заезжает. Так и не добился Вересов никакого толку. Плюнул с досадой и, озлобленный, пошел прочь от громадного дома. «Что же ты, друг сердечный, будешь делать теперь?» — задал он самому себе трудно разрешимый вопрос и не дал никакого ответа. Целую ночь прошатался он по улицам, и все это время 3 часа только присел на одну из гранитных скамеек, выдающихся полукругом в Неву, которые попадаются вдоль Гагаринской, Дворцовой и Английской набережных. Он не знал, что делать с собою, не подумал даже, на что ему следует теперь решиться. Он словно самою жизнью дорожил одним только чувством, своею свободой. Хотя минутно и пожалел голодный о тюремных щах-сериках, о тюремной жесткой койке, но эта вспышка горького сожаления была одним лишь минутным следствием отчаяния. Голодному человеку все-таки в высшей степени дорога была его свобода. Прошла тяжелая ночь, прошли утро и полдень, и снова наступил холодный вечер. И вот опять, как вчера, стоит он на ветру перед окнами роскошного бакалейного магазина, жадно любуясь на заморские и отечественные вкусности, а голод еще пуще сжимает его скулы и судорожно поводит личные мускулы. Аппетит у Вересова действительно мог назваться волчьим, который природа как будто нарочно посылает человеку, тогда именно, когда нет ни средств, ни даже надежды утолить его. «Украсть бы, что ли, — думал Вересов, заглядывая сквозь зеркальное стекло вовнутрь магазина, ведь стоит только взойти туда и спросить чего-нибудь, а пока они станут отрезывать да отвешивать, тут и украсть. Или нет, лучше подождать, когда народу там больше наберется, покупателей этих, тут приказчики в суете будут».